Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Следующая тема связана с аноскопией или анальная эндоскопия. Анальная эндоскопия, или можно по-другому сказать аноскопия, является ли тем действием, которое портит пост человека, или не является тем действием, которое портит человека? По более правильному мнению, этот вопрос также возвращается к тому вопросу, потому что среди праведных предшественников, среди ранних ученых не было такого понятия аноскопия, эндоскопия желудка, как мы с вами говорили ранее. Поэтому это возвращается к такому вопросу, как проникание и вхождение внутрь в желудка человека чего-либо помимо еды. Портит это пост или не портит? И по более правильному мнению о том, что аноскопия не является тем действием, которое портит пост человека. Это мнение, которое выбрал Маджмуа фикх аль-Исламе, Совет Исламской Академии Правоведения, а также это мнение, которое выбрал шейх Абдурахман аль-Баррак, рахима хафизахуллаху тааля.